Глава 30. Восток. Дворец Белого Пика был великолепен для дворца, примостившегося на самой окраине Антумы. Он, как и многое другое в столице, принадлежал речному хозяину. Здесь ежегодно устраивали ночной обед. Он проходил под открытым небом на берегах струившегося через сад ручья. Думаи вместе со всей императорской семьей сидела в штормовой гавани над водой. За едой она все посматривала на луну. Фуртия обещала вернуться к полнолунию. Дракана хотела унести ее на север на поиски зловещих камней, какие они уже видели в горе Изарипви. Подземный огонь становится слишком горяч слишком скоро. Звезда не успеет вернуться, чтобы его остудить. Думаи вновь и вновь повторяла ее слова и каждый раз немела перед ними. «Я чувствую такие и за морем. Что это за камни? Чем они тревожат Фуртию?» На эти вопросы не было достоверных ответов. Летописи от времен, предшествовавших долгому сну, говорили, что драконов и прежде нелегко было понять. Людям трудно постигнуть мысли божественных созданий. Обо всем, что видела, Думаи рассказала отцу. Он одобрил ее решение отправиться с Фуртией. Сам же тем временем продолжал устройство теневого двора и прочесывал личные архивы, разыскивая все, что помогло бы ей упрочить связь с драканой. Конечно, до полета ей еще надо было продержаться весь ночной обед. «В этом году дядя превзошел себя», — говорила императрица Сипво. «Как все очаровательно!» Думаи не могла с ней не согласиться. Придворные беседовали и смеялись под золотой листвой выстроившихся вдоль ручья корявых ив. Одни углубились в игру, двигая по доске раскрашенные ракушки, другие прихлебывали из чаш, выдержанное в море вино. По ручью плыли крошечные деревянные корабли с фонариками. «Действительно», — согласился с женой императора Йораду. «Впрочем, осень так прекрасна. Речному хозяину оставалось только подчеркнуть это». Императрица Сипво опустила взгляд на лежащий перед ней на тарелке рыбий воротник. «Восхитительное время года», — сказала она, «хотя вы всегда предпочитали зиму». «Не всегда», — тонко улыбнулся император. «Нет, нынче ночью ко мне взывает осень. Время перемен, взлета и падения судеб. Сегодня двору предстояло сбросить листву. Речной хозяин не считался с расходами. Он собрал лучших музыкантов и танцоров со всей сейки, пригласил самые знатные кланы. Веселье с каждым часом становилось шумнее. Казалось бы, обычные теснота и духота не должны были донимать Думаи. Воздух впервые за месяцы стал звонким от прохлады, и ее ждала свобода. Но на краю мыслей дымились и пылали таинственные камни. Отложены и другие. Много. Все сгорит. «Как я понимаю, вы с семьей жили раньше здесь, императрица», заговорила Думаи, лишь бы отвлечься. «Как прекрасно должно быть расти в таком дивном месте». «Так и было», согласилась Сипво. «Нас с сестрой воспитывал дядя. Мы каждую весну сидели у этого ручья, высматривая среди течения голубые цветы с верховий в небесном лесу. Мы верили, что счет цветов предсказывает число лет до пробуждения богов». «Теперь и у меня есть сестра», — объявила, ластясь к Думаи, Сузумаи. «Она разбудила Фуртию». «Нет, Сузу, это не в человеческой власти», — Думаи пощекотала ее под подбородком. «Ешь-ка хорошенько». Канифа погрузился в разговор со своим начальником. Наблюдая за ним, Думаи и на себе ощущала пристальные взгляды. Она с самого появления при дворе была предметом любопытства. Теперь же ее необычность достигла новых высот. Первая за столетие «Драконья всадница». Звук шагов оторвал ее от размышлений. В штормовую гавань вошел речной хозяин. «Ваше Величество, Ваше Высочество», — поклонился он. «Надеюсь, вы всем довольны в этот вечер?» Думаи отметила его изысканный наряд, богато украшенный серебряными колокольчиками. Бороду он, как обычно, заплел рыбьим хвостом. «Да, речной хозяин, все превосходно», — ответил император Йораду. Глаза у него покраснели, руки крепко сжимали серебряную чашу. «Не знаю, мог бы я позволить себе такую роскошь?» «Прекрасный праздник, дядя!» Улыбнулась императрица Сипва, заглаживая укол, пока он не стал саднить. «Ваше гостеприимство не знает себе равных». «А, ночь еще только началась. Я решил сам подать следующее блюдо». Речной хозяин махнул слугам. «Охотничий трофей. Сожалею, что вы не смогли поучаствовать, принцесса Думаи». Та вложила в улыбку приличествующее сожаление. Она бы и на 100 лиг не приблизилась к Купоза Пафотая, держащего в руках лук и стрелы. «Принцесса, как мне жаль лишиться вашего общества», — причитал бы он над ее окровавленным телом. «Я увековечу этот миг в стихах». «Нельзя не похвалить ваше усердие в учебе», — с теплотой в голосе проговорил он. «Как и вашу чистую любовь к моей внучатой племяннице. Утешительно думать, что когда Сузумаи станет императрицей, с ней рядом будет преданная старшая сестра. Сестра, усердно учившаяся, чтобы стать ей опорой». «Думаи, лучшая на свете сестра!» Сузумаи обратила к нему щербатую улыбку. «Верно, Сузумаи. Видишь, она без устали трудится над своим образованием, чтобы со временем стать твоей надежной советницей», — с воодушевлением подхватил речной хозяин. «Займешь императорский трон, тебе и пальцем шевельнуть не придется». Думаи пришлось отвести взгляд. Она притянула к себе сестричку и поцеловала ее мягкие волосы. Купоза догадывался о ее замыслах в отношении Сузумаи и не упускал случая отплатить болью за каждое ее достижение. Думаи силилась пустить корни при дворе, а он сеял кругом сорняки, чтобы задушить ее, не дав расцвести. Слуги поставили на стол железный котел. «Твоя добыча, Сипво?» — спросил император Йораду, взглянув на тушеную с грибами випревину. «Ты всегда целишь точно в сердце». Думаи потеряла счет выпитым отцом чашам вина. Императрица Сипво доедала лосося. «Нет», — ответила она. «В последнее время сердца сокрыты от моих глаз». Что-то мелькнуло в обращенном к супруге взгляде императора. «Пока вы отдаете должное трофею», выдержав вежливую паузу, заговорил речной хозяин. «Я предложил бы принцессе Думаи выйти с нами к берегу. Начинается состязание, и всем не терпится увидеть, так ли принцесса совершенна в поэзии, как в других искусствах». Думаи встала. «Вы, как всегда, слишком добры, речной хозяин. Я с радостью к вам присоединюсь». «Замечательно!» Они вместе спустились по ступеням к берегу. «Я рад провести минуту наедине с вами, принцесса Думаи», заговорил речной хозяин, провожая ее берегом ручья. «Надеюсь, вам удобно при дворе?» «Благодарю вас, я привыкла». «Не сомневаюсь, ведь к вашим услугам божество. Вы овладели искусством украшения драконов в бытность певицей богов?» При этих словах Думаи остановилась. «Мой господин, дракона укротить невозможно», — тихо сказала она. «Я принадлежу к дому Нойзикен. Моя праматерь спасла великого Квирики. Их связывали соль и кровь, молоко и морская вода. Лишь эти узы и ничто иное привело ко мне великую Фуртию. Слова поднимались из самой глубины ее души. Речной хозяин с новым интересом оглядел ее с головы до пят. «Конечно», — коротко улыбнулся он. «Будем надеяться, что она с вами и останется, принцесса Думаи. Что ни говори, драконы — морские создания, а море никому не хранит верности». Он пошел дальше. Думаи потащилась следом, мечтая, чтобы хоть один раз последнее слово осталось за ней. У ручья ждали прислужницы из ее свиты. Думаи опустилась на колени в их кругу, и ей принесли стол с терочным камнем и палочкой туши, тонкой кистью, блюдцем воды и чистой бумагой. Правила просты. Всю ночь эти маленькие кораблики несли на себе угощение. Теперь их нагрузят стихами. Речной хозяин указал на воду. «Кто-то за мостом пишет вам стихотворное послание. Ваша задача — узнать, чей это труд. Вы получите 3 стихотворения и ответите на 2 из них. По подсказкам в этих строках вы, возможно, распознаете автора». Думаи кивнула. «Вы участвуете в игре, мой господин?» «Увы, поскольку я ее веду, мне остается только наблюдать». Он поклонился. «Наилучшего счастья, принцесса!» Когда он отошел, слуга поднес Думаи блюдо молочного крема. «Видел ли кто такой дивный праздник?» Радостно восхитилась Юри, взяв себе немного лакомства. «Какая жалость, что госпожа Осипа утомлена и не участвует!» Япора на это только фыркнула. Думаи же до сих пор жалела, что Осипа оказалась не в настроении. Общий гомон стал громче, когда по течению ручья спустились лодочки со свитками стихов. Думаи высмотрела ту, на которой было написано ее имя. «Вон та!» — подсказала она Юри, и девушка, промочив рукава, выхватила суденышко из воды. Думаи, взяв свиток, прочла. «С кем поделюсь этой радостной вестью? Тайна в молчании сквозит серебром. В словах же тускнеет. Но шепот рвется из сердца». Думаи, медленно улыбнувшись, развела тушь и обмакнула кисть. Она давно не забавлялась стихосложением. Она написала: «Шепот сердца ищет склоненного уха. Скажи мне, к чему ковать блестящее серебро? Разве свет луны померкнет за тучей?» Скатав и завязав бумагу, она положила свиток в лодочку, которую Юри отпустила в темноту вместе с другими. Слуги верно готовы были вернуть их к зачинщикам игры. Молодой придворный с пьяну опрокинулся головой в ручей, вызвав взрыв хохота. Канифа пришел ему на помощь, вытащил как раз вовремя, чтобы тот не помешал возвращению маленького флота. Думаи проворными пальцами вскрыла ответ. «Обликов много у серебра. Колокол, клинок, лунный луч. Приходи разделить его блеск, ибо страж у воды, говорят, заморозил текущий с горы металл». Она перечитала: «Страж у воды. Канифа». Сердце запнулось, она склонилась над ручьем, вглядываясь в темноту. «Наверняка это она, госпожа Никия». Лазутчица запомнила Канифу. Пусть клан Купоза не в силах, не возбудив подозрений выступить против принцессы, но стражник перед ними беззащитен. Думаи вновь взяла кисть, разгладила бумагу и постаралась, чтобы рука не дрожала. «Мне говорили о даме со множеством лиц. Так ли много сердец у нее, чтобы я могла их все умолить отдать ее долю в серебряном кладе?» Благоразумие подсказывало: «Не надо этого посылать. Не выдавай своих страхов». Ей самой следовало надеть новую личину, сделать вид, будто ни о чем не догадывается. Но проницательную Никию все равно не обманешь. Думаи не удержала руки и протянула Юри стихотворение. Она не сводила глаз с Канифы, а тот, заметив ее взгляд, вопросительно поднял брови. Лодка вернулась, и Думаи, спеша получить ответ, едва не опрокинула Юри в воду. «Сердце в свой срок узнает желание. Помни, осведомленность сиятельней серебра, но и земля не заглушит мой шепот к тебе». «Ваше время истекло», — объявил речной хозяин. «Если полагаете, что распознали, кто писал вам, подойдите к нему. Если вы не ошиблись, получите от него подарок». Думаи, чуть не наступив на подол платья, вскочила на ноги и направилась к мосту мимо восхищенных гостей, тоже спешивших на поиски. «Тем временем», — прозвучал из темноты бестелесный голос речного хозяина, «мы насладимся выступлением сиятельного Кордия и моей возлюбленной дочери, госпожи Никеи». Думаи замерла. Над сидящими гостями поднялась голова, и тень вступила в круг света от жаровин. Госпожа Никея надела белое платье поверх серого, словно снег выпал на камни. В ее волосах инеем блестели жемчуга. К ней шагнул бородатый молодой мужчина в платье разных оттенков синевы, и они поклонились друг другу. Тростниковые флейты первыми прорезали тишину. Им навстречу ударили барабаны. Думаи узнала вступительные такты «Снега и моря», древней мелодии, увековечившей любовь снежной девы и ее супруга, танцующего принца, одушевленного дыханием квирики. Их сын родился с морем в жилах, передав морскую соль всем потомкам. Танец начинался неспешно, быстрота движений медленно нарастала. Госпожа Никия с первого шага внесла в него умиление птичьим наклоном головы, ловкими движениями рук. Воистину, многоликая госпожа. Думаи, хоть и пленилась зрелищем, все же отметила про себя его дерзость. Никия взяла на себя смелость изобразить первую драконью всадницу, первую королеву Сейки. Едва эта мысль пришла ей в голову, Никия оглянулась на нее. И тотчас Думаи стало очевидно, что перед ней не дух. Танцовщица улыбнулась краешком губ. Думаи закрыла глаза. Она вела поединок с клочками бумаги и слухами, и, казалось, то и другое воплотилось в этой женщине. Как она могла в такое время оставить отца одного? «Я должна», — подумала она, — «меня призывают боги». Музыка, наконец, смолкла. Никия с Кордием опустились на колени, склонив головы перед стоящими над танцорами императором. Подошло время назначений. Осипа ей все заранее объяснила. Младшие чиновники месяцами рыскали по дворцу Антумы, выискивая, кто из старших чином мог бы замолвить за них слово перед императором или императрицей, которой кое-кто приписывал даже больше власти. Большинство оставались разочарованы. Самые важные посты железной рукой держал клан Купоза. «Благодарю», — сказал император Йораду. Вино пропитало его голос, и слова накатывали одно на другое. «Ваша дочь, речной хозяин, наделена множеством талантов. Как вы верно ею гордитесь?» «Несравненно горжусь», — ответил Купоза со сверкающими в отблесках огня глазами. «Никия — жемчужина моего мира, как и мои дочери для меня. И первое назначение этой ночи, важнейшее из них, касается моей старшей дочери, принцессы Думаи». Ночь наполнилась приглушенными голосами. Думаи смотрела на отца, и сердце билось у нее прямо в горле. «Все могли убедиться, — говорил император, — что принцесса Думаи отмечена среди людей. Она впервые с начала долгого сна взлетела в небо с Богом. Теперь у нас есть драконья всадница, и мы можем обновить нашу связь с миром, не нуждаясь для того в опасных плаваниях. Когда настанет полнолуние, они с Фуртией Буревестницей отправятся в королевство Сепул, чтобы заключить новый союз с домом Козол». Снова удивленные шепотки. Думаи перевела дыхание. Он всего лишь оповещает об ее отлучке, объясняя двору все так, как они сговорились. И тут он произнес слова, переменившие все. «По возвращении она станет коронной принцессой Сейки!» Думаи смотрела на него, похолодев до костей, как и все остальные. «Отец, что ты говоришь? Я счастлив, что обрел безупречную дочь, восхваляемую наставниками и любимую богами. А лучшей преемницы мне не найти», — говорил император Йораду. «Принцесса Сузумаи, как младшая дочь, будет ей верной помощницей во всех делах. Я знаю, что после моего отречения в ее пользу императрица Думаи установит новую эру мира и процветания». Улыбка речного хозяина была будто вырезана из дерева. Императрица Сипво побледнела сильнее прежнего. Сузумаи с недоумением смотрела на мать. Думаи под множеством взглядов вдруг почувствовала себя голой. «А теперь», — с едва заметным удовлетворением в голосе произнес император Йораду, — «о дальнейших назначениях